Глава 42. Воспользуйся им. Включаешь на этот раз свой любимый порносюжет. Раздеваешься полностью и ласкаешь себя, чтобы было много смазки. Желательно сделать погромче, чтобы он услышал стоны и пришел к тебе. Когда он увидит тебя и немного будет шокирован столь неожиданным зрелищем, скажи ему: «Я хочу подрочить тобой». Сама смотришь порно, пока он старается. Это клевая фишка. Рабочая. Ты как бы не с ним занимаешься сексом. Ты смотришь порно. Ты используешь его член или язык. Он прекрасно будет осознавать, что тебя прямо сейчас заводит не только он, но и порно. А он фалоимитатор. Он твоя игрушка. И это его заведет уже по-взрослому. И разозлит. Ох, как он будет стараться. Наслаждайся. Можешь просто попросить его довести тебя до оргазма пальцами или языком, пока ты смотришь на то, как чужой мужик трахает чужую девочку. Вы можете меняться друг с другом и мастурбировать друг другу, смотря порно. Так интереснее смотреть, не так ли? Наверняка лучше, чем втихаря друг от друга.